Наутро Беззубик проснулся злой как черт, потому что так и не сумел вернуться в зимнюю спячку, чего он только не проделывал. Даже зарядку сделал, чтобы получше устать. Выпил на ночь теплого молока и лег спать вовремя. Однако ничего не помогло. Ровно в 5 часов утра его пушистые реснички широко распахнулись, щелк, как будто моллюск раскрыл раковину, и все. Больше дракончик не сомкнул глаз ни на минуту. И Иккингу поспать не дал. Словно маленькая разъяренная бутылочка с горячей водой, Беззубик взвился со своего места в ногах у Иккинга, вскарабкался по Иккингову телу, уселся хозяину на лоб и сердито зашипел. Беззубик опять проснулся. Это нечестно. Нечестно. Почему Беззубик не спит? Все кругом спят. Не слишком-то приятно, когда в 5 часов утра ты просыпаешься от того, что у тебя на голове сидит дракон и сердито шипит, пуская кольца вонючего дыма прямо тебе в ноздри. «Ну вот теперь и я проснулся», — буркнул Иккинг, кашляя с просонок. «Будь добр, выдувай свои кольца куда-нибудь в сторону, у меня уже горло болит». «Ах ты, Соня!» — возмущенно запыхтел Беззубик, выпуская огромные облака дыма. «Ты жалкий человечишка! Куда тебе понять? Мы, драконы, такие нежные, нам нужна спячка!» «Спасибо, Беззубик!» — проворчал Иккинг, справившись с приступом кашля. «Но знаешь, еще слишком рано, можно немножко вздремнуть!» Иккинг перевернулся на другой бок и уютно завернулся в меховое одеяло, намереваясь поспать еще. Чуть-чуть. Но раз уж Беззубик проснулся, он... Проснулся. Маленький дракончик ненадолго сделал вид, будто мирно спит рядом с хозяином. Но потом опять вскочил. «Беззубику пора вставать», — заявил он. Помахал крылышками над головой у Иккинга, взъерошил ему волосы и громко хрюкнул в ухо. «Чудесное утро! Вставай! Вставай, Беззубик! Хочет есть! Иккинг приготовит Беззубику вкусный завтрак!» Когда и это не помогло, Беззубик вскарабкался хозяину на плечо и заорал ему прямо в ухо. «Тревога! Подъем! Беззубик хочет пипи! Скорей!» Иккинг подскочил, как ужаленный. «Ох, тысяча растреклятых медуз! Только не сейчас, Беззубик! Только не в кровать! Потерпи немного, Беззубик, потерпи!» Иккинг выскочил из кровати, ступил босыми ногами на промерзший пол и накинул на себя 4 слоя меховых одежд. Беззубик порхал вокруг него с криками «Скорей! Скорей! Беззубик хочет пипи! Скорей! Ну потерпи же!» — молил Иккинг. Чтобы отодвинуть засов на входной двери, пришлось натянуть рукавицы. Беззубик визжал «Скорей! Скорей! Скорей!» Иккинг распахнул дверь. Снаружи было темно, как ночью, и ужасно холодно. Морозный воздух ворвался в щель, и Иккингу показалось, будто ему в лицо выплеснули ушат ледяной воды. Беззубик с криками «Скорей, скорей!» выпорхнул на улицу и уселся на сугроб в метре от входной двери. «Молодец, Беззубик, что потерпел!» — похвалил Иккинг, постукивая рукой об руку, чтобы согреться. Беззубик присел. На его мордочке появилось выражение предельной сосредоточенности, такое, что даже рожки наморщились, но ничего не произошло. Посидев немного, Беззубик поднялся. «Все-таки Беззубик не хочет пипи», — решительно заявил он. Иккинг в сердцах всплеснул руками. «Все-таки воспитывать дракона — это очень трудное занятие». Возвращаться в постель уже не было смысла, так что Иккинг приготовил себе завтрак. За этим занятием у него было время подумать. Иккинг очень беспокоился о рыбьи ноги. С чего он вдруг накинулся на истериков? Это было совсем не в его характере. Обычно стоило рыбьи ногу учуять кого-нибудь вроде истериков, и он с завидной прытью мчался противоположном направлении. Ну ладно, допустим, это 68 падений выпустили на свободу дремавшие в нем берсерковские наклонности, но все равно это было слишком странно.